3. До просвещения, принесенного императором, здание, где размещалось отделение стражи, было обителью идолопоклонничества и культа предков. В склепах под главным залом некогда погребали тела знати и прочих, признанных достойными этой участи. Каждый уголок здания был забит огромными, безвкусными статуями и прочей экстравагантной мишурой, а галереи и нефы расходились к часовням, посвященным каждому из тех божеств, которых колонисты первого основания принесли с собой с древней земли. Сейчас склепы стали тюремными камерами и хранилищами данных, арсеналами и комнатами для переодевания. В часовнях сменились обитатели, в качестве икон выступали безопасность и бдительность, а все скульптуры и идолы были уничтожены и забыты, за исключением немногих, что сохранили в музеях в качестве признаков отсталости прошедших времен. Впрочем, все это случилось задолго до того, как Йозеф Сабрат появился на свет. На Исте Веракрус едва бы наскреблась горстка живых граждан, которые помнили бы хоть что-нибудь из прошлого, в том числе и религию. Перерождение собора в обитель правосудия пошло зданию на пользу. Оно служило страже столь же впечатляющим домом, что и давно ушедшим священнослужителям. Сабрат пересек главный холл по его длине, миновал открытый квадрат двора ожидания, где горожане стояли в очередях и спорили с егерями, которым не повезло быть отряженными на работу за стойками, и прошел через пункт проверки, в котором бесстрастный вооруженный сервитор бдительно мазнул по лицу Йозефа веером зеленых лазерных лучей, прежде чем его пропустить. Он небрежно кивнул группе других префектов из западного коллектора, которые столпились вокруг доски девятерицы костей с конусами фишек и махали ему руками, призывая присоединиться к игре. Вместо этого он поднялся по спиральной лестнице на второй уровень. Верхние этажи были почти что зданием внутри здания, многоярусным бункером, который соорудили в похожем на ангар главном холле и встроили в основную конструкцию. Помещение пребывало в своем обычном состоянии запущенного, полуконтролируемого хаоса. Для тех, кто знал, как он устроен, кипы шероховатой бумаги, сделанные из виноградной древесины, и неровные штабеля контрастных пиктов-снимков представляли некое подобие неряшливого порядка. Из стойки в центре комнаты, усеянной медными гнездами линий коммуникации, вырастали побеги толстых кабелей в резиновых кожухах, змеившихся к наушникам и гололитам. Один из них кончался аудиогарнитурой на голове напарника Йозефа, развалившегося в кресле и слушавшего с закрытыми глазами. Его пальцы рассеянно теребили золотую аквилу, висевшую на цепочке, которая обвивала его запястье. «Дейк!» Йозеф остановился перед мужчиной и позвал его по имени. Когда тот не откликнулся, префект громко щелкнул пальцами. «Просыпайся!» Префект Дейк Сиган открыл глаза и спустил вздох. «Это не сон, Йозеф, это глубокая задумчивость. С тобой такое вообще когда-нибудь бывало?» Он снял наушники и посмотрел на Сабрата снизу вверх. Йозеф услышал в их чашках тонкое чириканье синтезатора речи, зачитывающего текст рапорта о происшествии, пощелкивающим монотонным голосом. Дейк представлял разительный контраст со своим напарником, в то время как Сабрат был чуть выше среднего роста, узкоплечим, с льняными волосами и всегда чисто выбрит. Сиган обладал коренастым телом, в котором были отнюдь не только мышцы, а его бьющиеся, нечесанные волосы обрамляли неизменно унылое лицо. Он издал еще один тяжелый вздох, как будто на его плечи давило все бремя этого мира. «Не вижу смысла слушать это во второй раз», — продолжил он, рывком руки выдергивая разъем гарнитуры из гнезда в стойке. «Рапорты из Кельты одинаково занудливы как в его, так и в машинном исполнении». Йозеф помрачнел. «В том, что я там увидел, не было и капли занудливости». Он посмотрел вниз и увидел разбросанные пикты с места преступления в складском сарае, чью чудовищность не скрадывали даже засвеченные черно-белые снимки. На каждом изображении были зеркальные лужи жидкости, и их вид резко включил сенсорную память префекта. Он постарался стряхнуть с себя эти ощущения. Дейк это заметил. «Ты в порядке?» – спросил он, озадаченно хмуря лоб. «Дать тебе передышку?» «Нет», – твердо ответил Йозеф. «Ты сказал, что у тебя есть что-то новенькое». Дейк закивал головой. «Не такое уж и новенькое. Скорее подтверждение того, что мы уже подозревали. Ему пришлось немного покопаться в бумагах и информационных планшетах, прежде чем он нашел пачку фиолетовых распечаток. Анализ разрезов выявил особенности, соответствующие модели промышленных лезвий. Медицинских?» Йозеф вспомнил возникшее у него впечатление о почти хирургической точности расчленения. Однако Дейк отрицательно покачал головой. «Виноградовских, на самом деле». Второй префект распахнул коробку у своих ног и выудил пластиковый футляр, в котором обнаружился зловещий изогнутый нож с рифленой рукоятью. Я захватил одно из хранилища улик, чтобы у нас был экземпляр для ознакомления». Йозеф немедленно узнал его, и его рука дернулась. Он подавил порыв потянуться за вещью. Нож сборщика урожая – один из самых узнаваемых инструментов на планете, производимый миллионами для огромной армии сельскохозяйственных рабочих, Ист и Веракрус. Точно такие же лезвия использовались на каждом винограднике, и они были столь же обыденными, как и лозы, для срезания которых они предназначались. При такой распространенности они, конечно же, были на Исте самым популярным орудием убийства, но Йозеф никогда не видел, чтобы подобный нож применялся для столь изощренного умерщвления, как то, что произошло в воздушных доках. Использование этого грубого инструмента для таких тонких надрезов потребовало бы как огромного мастерства, так и немало времени. «С чем же во имя Терры мы имеем дело?» – пробормотал он. «Это ритуал», – заявил Дейк с непонятно откуда взявшейся уверенностью. «Это не может быть ничем другим». Он отложил нож и указал на разбросанные папки. Наряду с валом бумаг, порожденным убийством воздушных доков, из пары окрестных гарнизонов, базирующихся на близлежащих вражеских территориях, пришли посылы с микропленкой и другими пиктами, автоматически замаскированными планетарной информационной сетью после отправки в нее рапорта о происшествии. Преступлению предшествовали другие смерти, и хотя их природа не была совершенно идентичной случаю Джаареда Норте, в каждой присутствовали элементы схожей методологии. Дейк высказал предположение, что убийца созревал, с каждым нападением становясь все более уверенным в том, что желал выразить своими действиями. Это был не первый всплеск серийных убийств на Исте Веракрус, но он казался отличным от всех предыдущих, хотя Йозеф пока не мог точно сформулировать, чем именно. «Чего я не понимаю», — начал голос за их спиной, — «так это, как во имя звезд этот извращенец заволок бедного придурка на потолок». Йозеф и Дейк развернулись к тому месту, где стоял, держа в пухлой руке веер пиктов, префект-надзиратель Бёрдс Леймнер. Это был крупный, смуглый мужчина, который постоянно улыбался. Даже сейчас, когда он смотрел на гротескную картину смерти Норте, на его лице играла слабая ухмылка. Но дружелюбное выражение всегда было маской, скрывающей льстивую и пекущуюся только о собственных интересах личность. «Что думаешь, Сабрат?» Йозеф сформулировал уклончивый ответ. «Мы в процессе расследования, надзиратель». Леймнер издал смешок, вызвавший у Йозефа бешеное раздражение, и отложил снимки. «Что ж, я надеюсь, у тебя найдется другой ответ получше, чем тот, что ты выудил из рукава». Он указал на вход в помещение. «Главный префект стоит прямо за этой дверью. Она хочет к этому подключиться». Йозеф почувствовал, как у него внутри все упало, и Дейк даже испустил слабый стон. Если начальница участка собиралась запустить руки в это дело, то дознаватели могли быть уверены, что работать им станет в два раза сложнее. Слова Леймнера как будто были магическим заклинанием вызова. Дверь открылась, и в помещение вошла главный префект Ката Телемах в сопровождении ассистента. При ее появлении по комнате как будто пронеслась ударная волна, и все префекты и егери скинулись, создавая видимость усердия и напряженной работы. Не подавая виду, что она это заметила, Телемах направилась прямо к Йозефу и Дейгу. На женщине были надеты отутюженная униформа, а на ее шее висел золотой символ полномочий, обвитый одинарной серебряной лентой. «Я как раз рассказывал префектам Сабрату и Сигану о вашей заинтересованности, мэм», — сказал Леймнер. Начальница казалась рассеянной. «Прогресс?» — спросила она. У женщины было суровое лицо и жесткие глаза. «Мы строим прочную базу», — высказался Дейк, столь же преуспевший в искусстве ничего не значащих ответов, как и его напарник. Он сглотнул. «Однако имеются некоторые вопросы, касаемо обстоятельств пересечения полномочий, которые впоследствии могут вызвать трения». Он собирался еще что-то сказать, но Телемах бросила на Леймнера взгляд, как будто говорящий. «Разве ты уже с этим не разобрался?» «Проблем не будет, главный префект. Я только что вернулся со встречи с лордом-маршалом Адептус Арбитрес». «О!» — Йозеф старался, чтобы в его голосе не прозвучало ни единой нотки сарказма. Телемах продолжила. «В настоящий момент у Арбитрис и так полно вина в стакане. Они вовлечены в ряд операций по всей планете. Нет нужды добавлять это дело к объему их работы». «Операции». Вот каким словом теперь надлежало описывать деятельность арбитров на Исте Веракрус. Бесцветный, расплывчатый термин, скрывающий подлинную сущность того, чем они на самом деле занимались. Незаметно прочесывали как города, где жили низшие классы, так и высокие эшелоны на предмет мельчайших доказательств любого антиимперского подстрекательства и одобрения Хоруса, и безжалостно искореняли все, что могло развиться в настоящую измену. «Это всего лишь трупы», — беспардонно заявил Леймнер. «Именно», — сказал главный префект, И совершенно ясно, что стража лучше подходит для подобной полицейской работы. Арбитры не местные, в отличие от нас. Мы знаем этот мир лучше, чем они когда-либо смогут его изучить». «Именно так», — высказался Йозеф. Телемах одарила их скупой улыбкой. «Я хочу разобраться с этим быстро и решительно. Думаю, лорду-маршалу и его повелителям на Терре необходимо напомнить, что мы, истанцы, сами можем позаботиться о собственных проблемах». На этом месте Йозеф кивнул. Отчасти потому, что знал, что от него этого ожидают, а отчасти потому, что Телемах только что подтвердила истинную причину того, зачем она хотела закрыть дело по-быстрому. Не было секретом, что главный префект метила на должность ландграфа, планетарного главы стражи. Она смогла бы получить это место, если бы тот, кто занимал его сейчас, по слухам, бывший также ее любовником, взошел бы на последнюю оставшуюся ему ступеньку и стал бы губернатором планеты. Единственным настоящим конкурентом Телемах на этот пост был лорд-маршал арбитров. Когда приблизится время нового назначения, демонстрация жесткой позиции по отношению к преступлениям, подобным этому, будет дорого стоить. «Мы проводим расследование всех представлявших интерес направлений», — сказал Леймнер. Главный префект побарабанил пальцем по губам. «Я хочу, чтобы вы уделили особое внимание любым связям с теми религиозными фанатиками, что шныряют в водопадах и за городом в Брекхуте». «Теок», — услужливо подсказал Леймнер и фыркнул, — «компания чудил». «Не сочтите за неуважение», — произнес Дейк, — «но их едва ли можно назвать фанатиками, они просто...» Телемах не дала ему закончить. «Грязь распространяется везде, префект, где может укорениться. Император не просто так привел к нам Великий Крестовый Поход. Пока я на посту, я не позволю суевериям найти, чем поживиться ни в этом городе, ни где-нибудь еще. Это вам ясно?» — она посмотрела на Йозефа. «Теок – подпольный культ, запрещенный законами Империума. Найдите связь между ним и этим преступлением, джентльмены». «Неважно, существует она или нет», – добавил Йозеф про себя. «Итак, вы уяснили мои интересы?» – завершилась она. Он еще раз кивнул. «Конечно же, мэм, сделаем все, что только сможем». Телемах фыркнула. «Сделайте больше, чем это, Сабрат». Она проследовала дальше, и Леймнер пристроился рядом с ней, перед уходом, выдав Сабрату слабую ухмылку. «Это всего лишь трупы», — глядя им вслед, передразнил Йозеф, приглушенно имитируя голос надзирателя. «Он имеет в виду, что пока умерли только простые люди. Ни одного из тех, в ком он хоть как-то заинтересован», — он силой выдохнул. Выражение Дейга было еще более пессимистичным, чем обычно. «Откуда текут эти помои от Теоги?» — пробормотал он. Как его члены вообще могут быть связаны с серийными убийствами? Все, что Телемах знает об этих людях, подчеркнуто из слухов. Это вздор, не основанный ни на чем, кроме толков и нетерпимости. Йозеф приподнял бровь. «А ты знаешь лучше, не так ли?» Дейк пожал плечами. «Очевидно, что нет», — сказал второй мужчина после короткой паузы.